Глава 5. Примерно через 45 минут вертолет приземлился на дальнем участке армейского аэродрома «Хантер». Как только рассерженный Колдмун выдернул рюкзак из заднего отделения салона, послышался гул еще одного подлетающего вертолета. Через минуту он появился в небе. Это был Белл-429, судя по хвостовым опознавательным знакам правительственной модификации. Выглядел он точно так же, как тот, который этим же утром доставил Пиккета на частный остров. Колдмун фыркнул. Стоило ли удивляться? Почти в то же мгновение, словно все было заранее отрепетировано, подъехал эскалейт с окнами, тонированными почти в такой же черный цвет, как и его кузов, остановился и замер с включенным двигателем. Колдмун оглянулся на Пендергаста, вытаскивающего из заднего отсека салона свой багаж и вещи Констанс. Недавно Пендергаст ясно дал понять, что ему не терпится вернуться в Нью-Йорк, и это еще мягко сказано. Но сейчас он выглядел так, будто его ничуть не смущает подобный поворот дела. Более того, он словно бы даже и не возражал. «Вы ведь все знали, так ведь?» — спросил Колдмун, обернувшись к нему. «Уверяю вас, что нет», — ответил Пендергаст сквозь шум вертолетного винта. «Тогда какого черта вы делаете вид, будто приехали на пикник? Мне казалось, что вы собираетесь домой». «Я очень хотел бы вернуться в Нью-Йорк». Пендергаст направился с сумками к ожидавшему внедорожнику. Колдмун двинулся следом. «Так какого же...» «Дорогой мой Армстронг», — начал Пендергаст с так бесившего Колдмуна обращения. «Я не вижу, чего можно достичь подобным выражением недовольства. Пикету известны наши планы. Если он не принял их во внимание, на то должна быть серьезная причина. Возможно, это как-то связано с одним сенатором из Джорджии, имеющим большое влияние в ФБР. Да, подозреваю, нас направили сюда, потому что это дело может получить нежелательную огласку». Колдмун удивленно посмотрел на него. «Если бы я не знал вас лучше, то решил бы, что вы заинтригованы». «Я и впрямь заинтригован». Пендергаст окинул взглядом летное поле, и его серебристо-голубые глаза заблестели. «Саванна просто чудесна. Вы бывали здесь?» «Нет, и не очень-то стремлюсь». «Это очаровательный город. Он полон прекрасных старинных особняков, жестоких тайн и загадочных призраков. Истинная жемчужина юга. Саванна напоминает мне наш семейный дом на плантации Пенумбра. Каким он когда-то был?» Пендергаст еще не договорил, а Колдмун уже отвернулся и пробормотал длинное, касающееся человеческой анатомии, ругательство индейцев Лакота. Он искренне не мог решить, кто из этих двоих хуже — Пиккет или Пендергаст. Оказывается, у этого парня когда-то была своя плантация. Пассажирская дверь Белла скользнула в сторону, и элегантная фигура Пиккета широкими шагами направилась к ним. «Прошу прощения за небольшое изменение маршрута», — заговорил он, не дав Колдмуну возможности выразить недовольство, и показал рукой на Кадиллак. «Будьте добры, рассаживайтесь, я все объясню по дороге». «По дороге куда?» — спросил Колдмун, но Пиккет уже беседовал с водителем. Сзади раздался яростный вой, затем повторился, и Колдмун, обернувшись, увидел, как два вертолета взлетели один за другим, обдав его струей воздуха. С опущенными носами они поднялись выше, словно огромные неуклюжие конюки. Колдмун едва справился с порывом броситься за ними и ухватиться за полозья, пока еще можно до них дотянуться. В безмолвной ярости он швырнул свой рюкзак на заднее сиденье внедорожника и уселся сам. Констанс скользнула в машину следом за ним. Пендергаст с Пикеттом заняли средний ряд. Водитель переключил передачу и с силой надавил на газ. Мимо промелькнули военные ангары, и вот уже «Эскалейд» выехал на трассу I-516, направляясь на север. Пикет закрыл все окна, попросил водителя включить кондиционер, затем откашлялся. «Хочу вас уверить, что все решилось в последний момент», — начал он. «Я ничего не знал заранее и клянусь, что мой визит к вам не был попыткой вас перехватить. Дело в том, что развернувшиеся здесь события потребовали немедленного внимания. Бюро будет вести совместное расследование с местными властями». «Разумеется, у вас уже есть богатые ресурсы в Джорджии, которые в силах обеспечить необходимое внимание», — заметил Пендергаст. Пикет поморщился. «Скажем так, это дело особенно подходит для ваших способностей. Ситуация быстро меняется, но нам необходимо справиться с ней и показать результат как можно скорее». «Понятно. А как поживает сенатор Дрейтон?» — спросил Пендергаст. «Лучше я притворюсь, будто этого не слышал», — ответил Пикет. «Но вы ведь с ним знакомы?» «Вы даже не представляете, насколько», — с холодной улыбкой ответил Пикет. Повисла короткая, но все же неловкая пауза. «Я прошу вас только посмотреть, и все». «Все непременно», — сказал Пендергаст. «Но если не ошибаюсь, в точности те же слова вы говорили несколько недель назад, когда просили меня слетать на Саннибелл». Колдман ухватился за возможность вмешаться в разговор. «А какое все это имеет отношение ко мне? Я должен явиться в Денверское отделение». «Я знаю, но тут уж как повезет». «Но, сэр, мой перевод уже откладывали. Вы же сами сказали, что это подходящее дело для Пендергаста». «Прекрасно, но мне-то нужно получить...» «Агент Колдман», — сказал Пикет невероятно тихим, но ледяным голосом, от которого Колдман тут же умолк. «Это федеральное бюро расследований, а не деревенский клуб, где можно выбирать удобное для вас время». В наступившей тишине внедорожник выехал с развязки на трассу Ай-16 в сторону центра Саванны. Пикет открыл кейс и достал тоненькую папку. «Три дня назад на берегу реки Уилмингтон нашли тело управляющего местным отелем. Он был полностью обескровлен». «Насколько полностью?» — уточнила Констанс. Пикет с удивлением взглянул на нее. «Ни одно похоронное агентство не справилось бы лучше. Поначалу местные власти решили, что это дело рук какого-то безумца, сектанта или, возможно, месть гангстеров. Но как раз сегодня утром во дворе дома на Аберкорн-стрит обнаружили еще одно тело. Из него тоже выпустили всю кровь». Он посмотрел на часы. «Причина спешки в том, что место преступления сохраняют нетронутым до тех пор, пока мы его не осмотрим». Колдман оглянулся на Пендергаста, лицо которого, как обычно, не выдавало никаких эмоций. Кроме, может быть, неестественного блеска в глазах. Внедорожник свернул с трассы в узкий переулок под названием Гастон-стрит. Вдоль него тянулись жутковатые кирпичные дома, и машину трясло так, словно дорогу вымостили булыжником. Возможно, так оно и было на самом деле. С правой стороны лежал парк с массивными старыми деревьями, густо облепленными испанским мхом, отчего казалось, будто они оплывают. Это напоминало сцену из фильма ужасов. Колдману до рвоты осточертела Флорида, ее жара, влажность, толпы людей и вообще южность. Но этот зловещий город с корявыми деревьями и покосившимися домами был еще хуже. Почему Пендергаст не пытался возразить? В конце концов, он же старший агент. В памяти Колдмана всплыла любимая поговорка деда, индейца из племени Лакота. «Остерегайся собаки, которая не лает, и человека, который не говорит ни слова. Унчимака, бабушка-земля, дай мне сил», — пробормотал он себе под нос, пока эскалейт забирался все глубже и глубже в самое сердце города, казавшегося чужим и враждебным.